Глава 79. Марат Валеев вел машину по вечерним улицам и то и дело косился на любимую женщину, устало откинувшуюся в пассажирском кресле. Он помнил туманящий разум образ полуобнаженной грации, выбежавшей из квартиры ему навстречу. Прекрасно понимал он и прямолинейную реакцию полицейских, увидевших в строгой петле роковую красотку. Марат злился и радовался одновременно. «Это моя женщина, только моя». «Лена, так нельзя, почему ты меня не предупредила?» Сунулась одна к убийце. «Думаешь, если бы мы явились парой, Гомельский быстрее раскололся? Страховать тебя должен был я. А ты бы выдержал, пока свет погаснет полностью?» Елена ехидно заглянула в глаза Марату. «Чертов лифт, он задержал нас. Хорошо, что калитка и подъезд не пострадали. Лена, я прошу тебя, больше так не поступай. Предлагаешь выбросить новую одежду? Одежда меня устраивает, особенно...» «Особенно что? Ну, договаривай. Чулки и туфли — это нечто». «Фу, а я думала, ты больше всего ценишь мою неповторимую душу. Я ценю в тебе все, от кончиков пальцев до...» Марат задохнулся от невозможности перечислить все, что он любит. «Во сколько, например, ты оцениваешь этот пальчик?» Елена игриво скользнула указательным пальцем по щеке Марата. «Смотря где он находится». «Ах ты какой!» Женский пальчик погладил шею Марата, сполз на его грудь и плавно двинулся вниз. «А если пальчиков будет два или целая ладошка, и она окажется вот здесь?» Женская рука упала на мужские ноги, Валеев вжал педаль тормоза, машина дернулась и остановилась на светофоре. «Удобное место», — решил Алекс, ехавший сзади. «Хорошо, что баба сидит справа. Мне достаточно остановиться рядом и открыть окно. После выстрела рву в сторону, и только меня и видели». Алекс Баюкин так и сделал. Дэу встал на светофоре справа от машины Валеева, стекло начало опускаться, Алекс потянулся за безотказным Ярыгиным. Марат увлекся наблюдением за перемещением женской руки, а игривая от выпитого шампанского Елена посмеивалась. Ей вспомнилась мысль мудрой Астаховской: «Пусть мужчины управляют миром, зато мы ими». Алекс берет пистолет и вскидывает руку. Затылок жертвы находится в метре от него. Петле конец, промахнуться невозможно. С этими мыслями он нажимает на курок. И в это мгновение сзади в Део врезается автомобиль. Баек бьет по капсюлю, пороховой заряд выталкивают пулю из ствола, Део сдвигается вперед, и пуля, несущая смерть, чиркает по лобовому стеклу машины Валеева. Дэу вылетает на перекресток, в нее справа врезается грузовик. Дэу разворачивает, и покореженная машина останавливается, перегородив полосу Валееву. «Баюкин!» — узнает Петелина стрелявшего. Алекс, морщась от боли, видит пред собой следователя. Он не соображает, что произошло, но помнит, что обязан убить эту женщину. «Она умрет, и я свободен», — стучит в безумной голове Алекса. Он тянется за упавшим пистолетом, и оружие снова в его руке. Но ситуацию успевает оценить Валеев. Оперативник выскакивает из машины и наносит сокрушительный удар по убийце в тот момент, когда Алекс направляет ствол на цель. Преступник обезоружен. Петелина переводит дух и смотрит направо. Автомобиль с мятым капотом стоит на том месте, где только что был Део. Сработавшие в салоне подушки безопасности не позволяют рассмотреть лицо водителя. Но марка и цвет машины кажутся Петелиной знакомыми. Следователь разглядывает куртку, в которую одет сидящий за рулем, и тоже узнает ее. Мужчина уткнулся головой в руль и не двигается. Петелина толкает свою дверцу и, борясь с волнением, шагает к разбитой машине. Чертовы каблуки, они теперь мешают. Она дергает дверь помятого автомобиля, машина не открывается. Елена вцепляется в ручку и трясет со всей силы. Автомобиль качается. Дверь все-таки распахивается, белая ткань подушки безопасности оседает водителю на колени. Елена видит лицо пострадавшего и узнает своего спасителя. «Ты?» — со страхом выдыхает пораженная женщина.